Студия, арендованная Алиной, представляла собой очень большую комнату с белыми стенами, белыми книжными полками, белым искусственным камином и искусственными растениями в больших горшках, напольными и настольными вазами, полными искусственных цветов. В правом углу окна стоял туалетный столик с большим трехстворчатым зеркалом, вокруг которого было много электрических лампочек. Еще в студии стояло несколько разных по цвету и стилю кресел. «Как тут красиво!» — ахнула Василиса. «И как интересно!» Алины пока не было, но, тем не менее, их пустили после того, как Злата показала паспорта свой и Дениса. Вскоре появилась девушка с серебристым чемоданчиком, визажистка, худенькая, модно одетая, с очень красивым, каким-то восточным лицом. «Здравствуйте, я Динара. Кто у нас главный герой?» «Да вроде бы я», — улыбнулся Денис, «но мою жену и сестренку тоже будут снимать». Динара окинула придирчивым взглядом Злату и Василису. «Ну, вас мы просто припудрим. А вы, мужчина, садитесь сюда. Вами надо заняться». Денис подчинился, впрочем, иронично усмехнувшись. Динара довольно долго смотрела на него в зеркале, потом открыла свой чемоданчик, достала оттуда какие-то футляры и коробочки, взяла в руки маленькую щеточку и принялась причесывать Денису брови. «Зачем это?» — спросил он. «Нужно. Ой, девушки, вы не могли бы сходить вниз за кофе? Я сегодня не успела». «Ох, правда, девчонки, и мне принесите. Тут есть капучино». «Все есть», — заверила его Динара. «А мне кофе-латте с миндальным молоком, а для Алины захватите американо». «Я тоже хочу с миндальным молоком», — заявила Злата. «Пошли, Вася, я одна не дотащу». Они отсутствовали минут 10, а когда вернулись, в студии уже хозяйничала Алина. «О, привет, девочки! А мне кофе захватили?» «Вот», — протянула ей большой картонный стакан Василиса. «Спасибо», — кивнула Алина, отпила глоток и принялась передвигать кресла и горшки с искусственными растениями. Динара вытащила из чемоданчика кошелек и протянула Злате деньги за кофе. «Бросьте, Динара, я еще не признаю равноправие женщин. Я привык сам платить за них. И не возражайте», — заявил Денис. «Ну что ж, спасибо», — пожала плечами девушка и спрятала деньги. А потом Динара припудрила Злату с Василисой и ушла, помахивая своим довольно тяжелым чемоданчиком. Алина усаживала Дениса то в одно кресло, то в другое, то велела ему встать возле камина, то возле столика, где стопкой были сложены его книги. Злата и Василиса, примостившись на широком подоконнике, с интересом наблюдали за священным действием Алины. «Как интересно!» — шептала Василиса. «А можно будет посмотреть, что получится? Прямо в аппарате?» «Не знаю, спросим». А Злата любовалась мужем. Красивый, но это не главное. Куда важнее то, что он не утратил самоиронии. И эта самоирония сквозит в каждой его позе, в каждой улыбке, в каждом повороте головы. Женщины в такой ситуации вряд ли способны на самоиронию. Им слишком важно, как они выглядят. Хотя, вероятно, есть исключения. Под конец Алина сделала несколько снимков Василисы и всей семьи. «Дня через 3-4 я вам скину все на телефон». «Спасибо, только умоляю, не злоупотребляйте фотошопом», — взмолился Денис. «Останетесь довольны. Имеете дело с мастером». «А что, если нам всем сейчас поехать куда-то пообедать?» — предложил Денис. «Спасибо, конечно, но у меня времени совсем нет», — ответила Алина. «Жаль. Ну что ж делать? Тогда поехали, девчонки». «Обедать?» — уточнила Василиса. Она обожала ходить в рестораны и кафе. «Ну да, раз уж мы в городе». За обедом Денис был очень оживлен и весел. «Вот когда у меня будет следующее интервью, я потребую, чтобы непременно опубликовали нашу с Васькой фотку. Ту, где я сижу в кресле, а Васька на подлокотнике. А если следующее интервью будет на радио?» — засмеялась Злата. «Да, Златка, умеешь ты кайф сломать», — покачал головой Денис. «Но должен же кто-то следить за тем, чтобы тебе моча в голову не ударила». «Для жены эта роль не годится». «Так я же еще твой агент». «Ох, и попал же я», — рассмеялся Денис. 20 августа они втроем улетели в Барселону. Злата успела заехать в Васькину новую школу и предупредить, что девочка на 5 дней задержится. решено было до 1 сентября пожить в курортном отеле на берегу моря, а потом перебраться в Барселону, где 2 сентября предстояла встреча с издателями. Отель от пляжа отделяла лишь неширокая велосипедная дорожка. Там было красиво, вкусно, но на редкость шумно. На площадке возле небольшого бассейна каждый день появлялся аниматор, занимавшийся с детьми. О том, чтобы Денис там работал, даже речи идти не могло. Денис взял на прокат машину, и, накупавшись с утра, они ездили по окрестностям. Василиса пребывала в абсолютном блаженстве. Денис учил ее плавать, она легко научилась и совершенно не боялась воды. Вечером, когда Василиса уже спала, Злата с Денисом сидели в баре на свежем воздухе, а если во дворе отеля играла музыка, уезжали куда-то, где было тихо. «И как ты могла не узнать, возможно ли тут работать? Это ж пытка какая-то», — сетовал Денис. «Ничего, тебе полезно немножко отвлечься, отдохнуть от работы. Зато смотри, как наслаждается Васька». «Да, это приятно. Надо же, какой парадокс». «Ты о чем?» «У девчонки умерла мать. Казалось бы, ужас неизбывный». «Между прочим, она сама мне об этом парадоксе говорила, даже мучилась угрызениями совести. Сдается мне, что она не слишком любила мать. По-видимому, это была достаточно жесткая особа, напичканная какими-то принципами закомплексованной бабы». «Может быть, может быть», — задумчиво проговорил Денис. «А Васька умная, в нашу породу. Жалко, что папа так испугался. Может, поговорил бы с дочкой, понял бы что-то. Сдается мне, он вообще не прочь остаться в Испании». «Да? С чего ты взял?» «Он намекал мне как-то». «Его право. Но только он обязан предварительно прописать у себя Василису». «Верно. Пусть у девочки будет квартира в случае чего. Ох, Златка, какая ты рассудительная, предусмотрительная. И воронежскую квартирку, кстати, тоже надо будет продать, когда пройдет полгода, и открыть счет на Васькино имя. А ты, я смотрю, полюбила ее как родную». «Да, полюбила. И имей в виду, если мы вдруг разведемся, Васька останется со мной». «Так, приехали. С чего это нам разводиться?» «Ну, пока вроде бы не с чего, но мало ли что бывает». И хотя в баре было не слишком светло, Злате показалось, что Денис покраснел. А может, померещилось? Скорее всего. «Да ладно, ерунду молоть! Или ты кого-то завела?» Вдруг набросился он на нее. «Ясное дело, завела. Ваську, я теперь не одна». Денис шутливо погрозил ей пальцем. «Смотри у меня!» От этого, казалось бы, шутливого разговора остался какой-то неприятный осадок. А почему, Злата понять не могла. Через день за завтраком у Дениса зазвонил телефон. Он глянул на дисплей и сбросил звонок. «Кто звонил?» «Дунаев», — поморщился Денис. С Аркадием Дунаевым Денис когда-то работал после института, и тот нередко названивал ему со всякими глупостями. То Денис, как известная теперь личность, просто обязан поучаствовать в каких-то акциях либерального толка, то подписать какой-то идиотский протест. Денис всего этого терпеть не мог. Ответил бы, а то он будет названивать. Сказал бы, что ты сейчас за границей. «Да не хочу я с ним разговаривать, а тем более сообщать ему подробности своей личной жизни. Пошел он!» «Тоже верно». «Ладно, девчонки, пошли. Пройдемся после завтрака, а потом на пляж». Они втроем вышли на аллейку возле велосипедной дорожки. «Девчонки, идите, я вас догоню». Живот прихватило. И он очень быстро убежал. Они медленно побрели вдоль моря. «Злата, смотри, попугай!» — завопила Василиса. В самом деле, на пальме сидел зеленый с желтым попугай размером с ворону и внимательно смотрел вниз. «Злата, какое чудо! Я ж тебе говорила, тут бывают попугаи». «Какой красивый!» «Но я была знакома с куда более красивым попугаем», — улыбнулась Злата. «Как это? Была знакома?» «Но у моих приятелей жил попугай совершенно фантастической расцветки, сине-красно-зеленый». «Говорящий?» «Не говорящий, а матерящийся. Говорил только матом». «Значит, твои знакомые так его научили?» «Нет, он к ним залетел». «И что?» «Они в него влюбились и оставили у себя». «Просто когда к ним приходил кто-то, чей слух высказывания попугая могли оскорбить, они накрывали клетку темным платком». Вдруг попугай поднялся и улетел. И тут же появился Денис. «Ждете?» «Нет, мы тут попугаем любовались. Все в порядке?» «Да, в полном порядке. Бывает». Вид у него был весьма довольный. И опять Злату что-то неприятно кольнуло. Необъяснимо. У нее была отличная интуиция. Что-то с ним происходит. Может, завел кого-то? Но как он умудрился? Где? Он же практически все время у меня на глазах. Или дело в чем-то другом? Какие-то неприятности? Маловероятно. Обычно со всеми своими неприятностями или сомнениями он обращается ко мне. Не идет работа? Да нет, он так весел, и это не притворство. Может, что-то связанное с отцом, о чем он не хочет мне говорить? Нет, не похоже. А впрочем, ладно. А, кажется, я поняла. Он волнуется перед встречей с издателями. Ну, конечно. Помнится, в Берлине было нечто похожее. Но там он не скрывал от меня своего волнения. Ах, боже мой, зачем я себя мучаю какой-то ерундой? У меня все прекрасно. И мало ли какие бывают настроения у людей. Все хорошо. Они никогда не купались все втроем. На этом настоял Денис. «Нельзя, девчонки, меня предупреждали, что в Испании безбожно воруют, а у нас тут телефоны и вообще...» «Правильно», — поддержала брата Василиса. И вот сейчас она осталась сторожить семейное добро, а Денис со Златой побежали в воду и сразу далеко уплыли. Вдруг зазвонил телефон Дениса. Васька невольно глянула на дисплей и обмерла. То, что она увидела, здорово ей не понравилось и даже напугало. Она задумалась на мгновение, а потом решительно стерла звонок. Звонила Динара. Что ей могло понадобиться от Дениса? Если бы позвонила Алина, было бы понятно. А Динара? И когда они успели снюхаться? Неужели в те 10 минут, когда мы со Златой ходили за кофе? И, похоже, вчера утром тоже она звонила. Он сбросил звонок, а потом притворился, что у него живот болит, и убежал. А потом вернулся такой развеселый. И Василиса, прекрасно понимая, что нельзя этого делать, взяла в руки телефон брата и посмотрела входящие звонки. Динары там не было, но не было и Дунаева. Но в исходящих был звонок Динаре. Василису затрясло. Что это? Измена? Как он может? У него такая жена. Нельзя, чтобы Злата об этом узнала. Сама она ни за что не полезет проверять телефон мужа. А может, ничего у них и нет? Может, эта Динара запала на Дениса? Он же известный писатель, красавец и все такое. Она ему звонит, а ему это не надо. И он отвечает ей просто из вежливости. Или даже вчера он позвонил ей и сказал, чтобы она от него отвязалась. А она не понимает. И вот опять звонит. Да, очень может быть. И совсем не обязательно, что он дал ей свой телефон. Его вполне могла ей дать Алина. Ей очень хотелось поверить именно в этот вариант. «Ну, сестренка, теперь твоя очередь. Беги скорее к Злате». Денис сел рядышком на полотенце. «О, хорошо. Никто мне не звонил?» «Да вроде нет». И Василиса побежала в воду. Они пробыли в отеле еще 3 дня и уехали в Барселону. «Не дрейфь, Васька, в Барселоне тоже можно купаться», — утешил ее Денис. «Там, конечно, народу прорва, но если приспичит... И вообще Барселона — сказочный город». Встреча с издателями предстояла завтра. Барселона совершенно ошеломила Василису. «Как тут все!» — бормотала она завороженно. «Надо же!» Денис много знал об истории города, показывал сестре здания, построенные великим Гауди, в искусство которого он был просто влюблен. «Знаешь, Васька, мне было лет 13, ну, чуть больше, чем тебе сейчас, и отцу кто-то привез из Испании альбом Гауди. Я рассматривал фотографии этих волшебных домов и мечтал, что увижу все это своими глазами. Даже думал поступать в архитектурный, но потом понял, что на Гауди я не потяну. А тогда зачем?» Но при первой же возможности махнул в Барселону. Боялся страшно. «Чего ты боялся?» «Боялся, что разочаруюсь, увидев все воочию». «Почему боялся?» «А был у меня такой опыт», — засмеялся Денис. «Ты о чем?» «А я на втором курсе увидал у одного парня глянцевый журнал с невозможной красоткой на обложке. Просто само совершенство, как мне показалось. И выяснилось, что это родная сестра того парня. Я буквально встал на уши, чтобы с ней познакомиться». «И что?» Все оказалось далеко не так прекрасно. Умелый грим, свет. К тому же девушка оказалась на редкость фотогенична, а в реальности — пшик! Вот этой-то реальности я и боялся. Но тут все оказалось, как говорится, на чистом сливочном масле. «Поняла», — кивнула Василиса. «Я был уверен, что поймешь. Ты же у нас умница». «А скажи, Денис, сколько времени займут твои переговоры?» «Кабы знать. А почему ты спрашиваешь?» «Злата пойдет с тобой?» «А как же? Без нее я обязательно наделаю кучу ошибок, продешевлю и вообще». «А мне можно будет в это время погулять одной по Барселоне?» «Одной? Я не знаю, надо спросить у Златы». «Но я ведь уже большая, и у меня есть телефон». «А тебе хочется одной пошляться, да?» «Очень, ну просто очень». «Но в принципе, почему бы и нет? Ты вроде бы вполне разумная девица. И все-таки надо спросить у Златы». «Ладно, спрошу. Скажи мне, а ты вообще на все спрашиваешь разрешение у Златы?» Денис с удивлением взглянул на сестру. «Что ты хочешь этим сказать?» «Да ничего, просто спросила». «И все-таки что ты имеешь в виду?» «Ну, допустим, тебе захочется встретиться с красивой девушкой. Ты тоже спросишь у Златы?» «Разумеется, нет. Только я люблю свою жену, и не нужны мне 300 лет красивые девушки». «А, понятно, хорошо». Денис пристально посмотрел на сестру. Та смутилась. Он это понял. «Васька, колись! Ты меня в чем-то подозреваешь?» Василиса молчала. «Вася, поверь моему опыту, если вдруг возникли какие-то подозрения, всегда лучше поговорить на чистоту. А то подозрения будут только нарастать, как снежный ком, а на деле ничего нет. Я вот расскажу тебе один случай. Это было, когда мы только поженились. Я случайно увидел Злату с одним артистом, очень знаменитым, надо сказать. Ну, сама понимаешь, у меня от ревности в голове помутилось. Я стал, стыдно сказать, следить за ней, накручивать себя. Пригласил ее в театр на его спектакль, а она отказалась. Я решил, что боится себя выдать. Короче, сходил с ума». «И что?» «Она почувствовала что-то или заметила слежку и сказала мне: «Знаешь, мне не нравится такое начало семейной жизни. Если ты меня в чем-то подозреваешь, скажи прямо, и я все тебе объясню». Но я разорался, а она только смеется. Выяснилось, что артист, он был ее соседом по площадке, и вообще он голубой. Ты знаешь, что это такое?» «Знаю, не маленькая. Ну и что было дальше?» «А дальше счастливая семейная жизнь. Мы выяснили все недоразумения, и нам обоим стало легко и хорошо. У тебя тоже возникли какие-то подозрения на мой счет?» «Возникли, да». «Выкладывай, мы во всем разберемся». «Хорошо, я скажу. Вернее, спрошу, кто такая Динара?» «Динара — это одна знакомая, менеджер в Сбербанке, которая занимается моими счетами. А ты что подумала?» «Денис, это правда?» «Чистейшая правда. Вот, взгляни». Он протянул ей свой телефон, где значился номер, а рядом аватарка с лицом совершенно другой женщины. «Убедилась?» Василиса просияла. «А ты что придумала, дуреха?» «Я подумала, что это та визажистка». «О, господи, ну и фантазия у тебя, сестренка! Но теперь ты видишь, как важно откровенно поговорить». «Да, спасибо тебе, Денис. У меня как камень с души свалился». «И не вздумай говорить эту фигню Злате». «Конечно нет. Зачем?» А Денис подумал, надо быть втройне осторожным. Мало ли что. А я ведь не спросил у нее, откуда она узнала про Динару. Не иначе рылась в моем телефоне. На сей раз мне удалось задурить ей голову. Дела так закрутили Егора, что он почти уже не вспоминал эту прелестную женщину с зонтиком и таким красивым именем Злата. В редкие свободные минуты он иногда следил за ее мужем в соцсетях. Сама она там отсутствовала. Егор знал, что Кузнецов с женой и сестренкой был в Испании, где купили две его книги, что он, наконец, выкупил дом, в котором жил с семьей несколько лет, и супруга писателя намерена теперь многое там переустроить. А еще там были выложены фотографии, и среди них одна, поразившая Егора в самое сердце, смеющаяся Злата под большим красным зонтом в проливной дождь. И подпись под фотографией: «Русской женщине любая непогода нипочем». «Дурак набитый», — со злостью подумал Егор. «Досталось тебе такое сокровище, так не выставляй его на показ, а то украдут. Егор вспомнил историю одной светской дамочки, которая всем показывала драгоценности, которые ей дарили бесчисленные поклонники, а потом буквально затопила интернет горючими слезами. Ее ограбили. Вот и этого писаку тоже могут ограбить. «Я и ограблю его. Как пить дать, ограблю». Егор вспомнил их встречу в кафе на Неглинке, ее сияющие глаза. «Что я за идиот? Почему вдруг забыл о ней? Не позвонил больше? А я ведь почувствовал тогда ответный импульс. Надо сейчас же ей позвонить. И что я ей скажу?» В этот момент у него зазвонил телефон. Он глянул на дисплей. Рубик Мирзоян. «Алло, Егорша, ты жив?» «Пока да, Рубик, дорогой. Егорша, я вот по какому поводу решился побеспокоить тебя в выходной день. Помнишь, мы с тобой столкнулись летом, и ты меня спросил про Кузнецова, а я еще не знал, кто это?» «Да, что-то припоминаю». Вдруг страшно напрягся Егор. «А в чем дело?» «Слушай, друг, давай не по телефону. У тебя найдется время пообедать вместе. Надо задать энное количество строго конфиденциальных вопросов». «Дай мне 20 минут. Я разгребу сегодняшние планы, и если получится, перезвоню тебе ровно через 20 минут». «Хорошо, Егорша, жду». Так, Мирзоян прочел роман Кузнецова и надумал его поставить. И, скорее всего, хочет поставить его где-то на стороне, и ему нужно уяснить себе некоторые юридические моменты. И тогда у меня уж точно появится вполне законный повод позвонить моей Злате, как его агенту. Нет, она не моя. Она его жена и агент. Но будет моей. Он действительно сделал два звонка. Перенес одну встречу на более позднее время и позвонил Мирзояну. «Алло, Рубик. В половине третьего я в твоем распоряжении». «Спасибо, друг!» Рубен Мирзоян был знаменитым режиссером, лауреатом многих премий и весьма обаятельным и красивым мужчиной. Ему было уже 50 лет, и характер у него был непростой. Но Егору он всегда нравился. Они обнялись. «Что за жизнь? Нет, чтобы встретиться с хорошим человеком просто так, без всяких дел. Но так крутит, что...» «И не говори», — махнул рукой Егор. «Но как бы там ни было, а я рад тебя видеть». Они сделали заказ, правда, оба были за рулем, поэтому не пили. «Ну что, Рубик, нацелился на роман Кузнецова?» «Знаешь, да, там такие возможности. Может, классное кино получится». «Плюс-минус бесконечность?» «Нет, холод — удивительно красивая вещь. И Владька в восторге, говорит, там такой простор для оператора. И он тысячу раз прав. Такое кино забабахаем, все умрут от зависти. Но это должно быть дорогое кино. А бесконечность это дает возможность дешево отстреляться, хотя сюжет там не дурной». «Ну, допустим. А что ты от меня-то хочешь?» «Почву прощупать хочу. Ты этого писателя знаешь?» «Да нет, можно сказать, не знаю. Чуть больше знаю его жену и агента. Но жена мне без надобности. «А вот агент...» «Так жена и есть агент», — рассмеялся Егор. «И что за особа?» «Очень толковая». «Надо же!» «А где ты возьмешь деньги?» «Да я Мигунова заразил уже этой идеей. Скажи, а твоя компания уже не претендует?» «Я тебя умоляю. Они сделали заход, но, напоровшись на толкового агента, сдали назад. И, между прочим, спекульнули твоим именем. Мол, кино будет делать Мирзоян». «Да ты что? Вот скоты! Значит, с этой стороны нам ничего не грозит?» «Абсолютно. Это прекрасно. У тебя есть их координаты?» «Разумеется. Как думаешь, с кем для начала лучше связаться? С автором или с агентом?» «Думаю, с обоими. Муж и жена — одна сатана. Впрочем, Мигунов, насколько мне известно, отлично умеет вести такие переговоры. Очень ушлый мужик». Ушлый и обаятельный, что немаловажно. «Скажи-ка мне, брат Егорша, у тебя что-то было с этой дамой?» «С какой?» — дернулся Егор. «Ну, с женой Кузнецова». «Да боже упаси, с чего ты взял?» «Ох, Егорша, я же людей насквозь вижу. У тебя в глазах что-то такое мелькнуло?» «Нет, Рубик, ничего у меня с ней не было. Хотя очень хотелось. Знаешь, как я с ней познакомился?» И Егор поведал Мирзояну историю с зонтиком. «Да ты что? Здорово! Впечатляет, я понимаю. «Жаль, у Мигунова очень сильный юридический отдел». «А при чем тут это?» «Ну так можно было бы тебя привлечь, но он вряд ли согласится». «Рубик, да ерунда все это. Я не засидевшаяся в девках барышня. Как-нибудь сам управлюсь, если припрет». «Понял, прости, брат». «Ладно, прощаю». Прошло 3 дня. Егор терзался сомнениями. Позвонить, не позвонить. И вдруг она позвонила сама. «Алло, Злата?» — откликнулся он. «Да, Егор, здравствуйте». «Я страшно рад вас слышать. Надеюсь, вам не понадобилась помощь адвоката». «Но в известном смысле». «Что-то случилось?» «Да, и мне необходимо с вами посоветоваться». «Ради бога, готов служить. Мы можем встретиться». «Да, буду вам очень признательна». «Тогда давайте встретимся. Ну, скажем, в том же кафе на Неглинке». «Хорошо. Когда вам удобно?» «Ну, например, сегодня 4:00». «Прекрасно». У Егора даже голова закружилась от предчувствия встречи. Он прекрасно понимал, с ними связался Мигунов или сам Мирзоян. Она мало что о них знает и хочет со мной посоветоваться. А почему она обратилась именно ко мне? Думаю, в их издательстве тоже есть квалифицированные юристы. Хотя, вероятно, она не хочет, чтобы в издательстве узнали все раньше времени. Или ей просто вздумалось встретиться со мной, и тут появился предлог? Хотелось бы надеяться. С их последней встречи прошло несколько месяцев, уже ноябрь. Летом она была в голубом платье, и оно так шло ей. Хотя, вероятно, это тот самый случай, когда под лицу все к лицу. Егор прибыл первым, сел за столик в кафе и не сводил глаз с входной двери. И вдруг увидел ее. Она вошла и огляделась. На ней была странная шуба, белая, длинная, с какими-то зелеными пятнами. Она спустилась по ступенькам, осторожно, словно боясь наступить на полу странной шубы. Он вскочил и подбежал к лестнице, чтобы подать ей руку. Она была на высоких каблуках. «Злата!» «Спасибо, Егор. Я сдуру надела высокие каблуки». Он помог ей снять шубу. Она, вопреки ожиданию, оказалась совсем легонькой. «Что это за мех?» «То ли коза, то ли овца», — рассмеялась Злата. «Я купила эту штуку в Берлине. Муж меня не понял, а я просто влюбилась в эту шубу. Она такая легкая и теплая». Под шубой на ней было темно-зеленое вязаное платье, красиво облегающее фигуру. Глаза от этого платья казались ярко-зелеными. «Злата, вы голодны?» «Нет-нет, спасибо. Я только выпью кофе и, пожалуй, возьму какое-нибудь пирожное. А вы, Егор, ешьте, меня это не смутит». «Да нет, я обедал на работе». «Так что у вас случилось?» «Егор, нам тут позвонил Рубен Мирзоян, рассыпался в комплиментах таланту Дениса и сказал, что жаждет поставить один его роман». «Но это же хорошо. Мирзоян — это марка». «Но просто в прошлый раз тоже фигурировал Мирзоян». «Но я, кажется, говорил вам, что тогда это была лажа». «А сейчас?» «Он сам позвонил вам?» «Да, по крайней мере, он представился, и у него такой легкий армянский акцент». «Тогда не сомневайтесь, это он. И что он вам предложил?» «Понимаете, он наговорил 40 бочек арестантов, посулил невесть что, сказал, что продюсировать собирается Мигунов». «И что вас смущает, Злата?» «Да как-то уж очень все хорошо. Это и смущает». «А Мигунов с вами еще не говорил?» «Нет. Мирзоян сказал, что Мигунова сейчас нет в Москве, что он вернется послезавтра, и тогда мы должны встретиться вчетвером». «Встречайтесь. Поверьте, Мигунов человек вполне порядочный, может, даже вообще самый порядочный из крупных продюсеров. Что с вами, Злата? Вы какая-то растерянная. В прошлый раз вы были другой». «Да не обращайте внимания. Это домашние проблемы, которые на самом деле яйца выеденного не стоят», — улыбнулась она. Но улыбка вышла грустная. «Значит, говорите, стоит с ними встретиться?» «Думаю, имеет смысл». «И это не окажется опять пустой болтовнёй? Дело в том, что Денис жаждет увидеть свои книги на экране. Я пытаюсь ему внушить, что, как правило, от первоначального текста в кино остаются только рожки да ножки, а он... Ну ладно, мое дело просто блюсти его интересы. Спасибо, что объяснили». «Всегда рад быть вам полезным». «Я знаю, потому и обратилась к вам. Спасибо за доверие». «А я читал, что вы с семьей были в Испании и что тамошние издатели купили у вашего мужа 2 книги». Да, и мы смогли купить тот дом, который снимали. В связи с этим на меня обрушилось столько хлопот. Знаете, одно дело съемный дом и совсем другое — собственный. Многое надо переустроить, отремонтировать. И всем занимаетесь вы? Ну, конечно. А тут еще мой свекор решил перебраться жить в Испанию, а он человек в быту достаточно беспомощный. А как поживает Василиса? О, она мне помогает по мере сил. Такая хорошая девочка. Да, Егор, еще вопрос. Слушаю вас. Денис, во что бы то ни стало, хочет провести эту встречу у нас дома. И что вас смущает? Это, в принципе, удобно. Более чем, даже лучше. Почему? Вы будете себя свободнее чувствовать, и потом дома и стены помогают. Да, наверное, вы правы. Господи, Злата, у вас в ваших кругах репутация чуть ли не акулы, а тут вы что-то пасуете. У вас что-то случилось? Скажите, я могила. Спасибо, Егор, но ничего не случилось. Я просто, видимо, устала. Послушайте, Злата, вы всегда можете на меня рассчитывать, если нужна какая-то помощь, не только юридическая. Вы не можете не понимать, что вы... что я... мы можем быть друзьями, на худой конец. Ее лицо вдруг озарилось чудесной улыбкой. Друзьями? На худой конец? Простите, вырвалась. Ничего, я поняла вас. И то, что я позвонила вам... Я понимаю, что обратилась к вам именно за дружеской помощью, а вовсе не юридической. После той летней встречи в этом кафе у меня осталось чудесное послевкусие. У меня тоже. Но я не звонил вам. Хотя, должен признаться, безумно хотелось позвонить, увидеть вас, но я не мог придумать достойного предлога. Как ни глупо это звучит в устах адвоката. И вдруг такая радость, вы сами позвонили. «Егор, если вам еще захочется мне позвонить, не нужно выдумывать предлог. Просто наберите номер». «Злата, вы чудо!» «Впрочем, я понял это еще тогда, когда вы сунули мне в руки ваш зонт». «Да ну, есть о чем говорить». «Есть, поверьте, есть!» Он смотрел на нее чуть раскосыми темно-карими глазами. И в этом взгляде читалось что-то такое, что безумно нравилось ей, какая-то нежность и забота. Она погладила его по руке. «Спасибо, Егор». Ему кто-то позвонил. Он озабоченно взглянул на дисплей и поморщился. «Извините, Злата. Алло? Да-да, я все помню. Скоро буду. Всего доброго. Злата, ради бога, простите, но мне надо ехать. Вы на машине?» «Нет, тут негде ее оставить. Я на такси. Не беспокойтесь». «А я уже не могу не беспокоиться о вас. Я уже отравился вами, милая моя Злата». «Ладно, Егор, ступайте уже, а то опоздаете», — улыбнулась она. Он надел пальто и вдруг схватил ее голову, прижал к груди и поцеловал в волосы. Она подняла голову, как-то грустно на него посмотрела и прошептала. «Я не зря отдала вам зонтик. Я позвоню завтра». И с этими словами он выбежал вон. Злата в задумчивости ковыряла ложечкой пирожное. «Что со мной происходит? Я вдруг устала. Мне раньше страшно нравилась моя жизнь, и я так рада появлению в доме Василисы. А вот с Денисом тоже что-то творится. Завел кого-то на стороне? Может быть. С мужиками такое часто бывает. Но он вроде бы любит меня, и уж во всяком случае очень во мне нуждается. Может, стоит показаться врачу? Но какому? Психиатру, что ли? А он мне скажет, ты, матушка, с жиру бесишься». Но тут позвонил Денис. «Златка, ты где?» «Часа через два буду дома». «Мне позвонил Мигунов, сам, и я пригласил их на послезавтра к ужину». «Ну и молодец. Ты забрал Ваську из школы?» «Забрал, конечно. И даже помог ей с физикой. У нее явно гуманитарная направленность». «Ну и слава богу». «Ты устала, Златка?» «Ага, устала». «Может, оставишь машину и приедешь на такси?» «Да нет, все нормально». «Златочка, а мне нужно сидеть с вашими гостями?» — завела разговор Василиса. «Ну, как хочешь. А вообще-то можешь поужинать с нами, а потом уйдешь к себе. Анна Захаровна обещала испечь свой знаменитый торт. Да и вообще, ужин будет вкусный. Ну, не хмурься, Васька, поможешь мне». «Ну, если так стоит вопрос, то, конечно, помогу». «Ты мое золото». Василий Мигунов оказался мужчиной лет 55, с красивым, но усталым лицом, чуть обрюзгшим, но тем не менее очень привлекательным. Не слишком густые седые, вьющиеся волосы, обаятельная улыбка. «Душевно рад», — сказал он, целуя руку Злате. «Очень надеюсь, что мы найдем общий язык, Денис Григорьевич. Рубен просто захлебывается от восторга, предвкушая, что будет снимать». «Ну, меня тоже радует эта перспектива. Первый фильм и сразу Мирзоян». «Только предупреждаю, у меня дурной характер», — улыбнулся Мирзоян. «Не преувеличивай, Рубик, у тебя далеко не самый дурной характер». «Ну вот что, господа, может, сразу к делу?» — предложил Мигунов. «Обсудим основные вопросы, а уж потом за стол, а?» «Ну, как угодно гостям», — кивнул Денис. «Позвольте вас представить моей жене, она же мой незаменимый агент. И вообще лучше вести переговоры с ней, я не силен в таких делах». «Опять все сваливает на меня», — раздраженно подумала Злата, но тут же одернула себя. «Он же и впрямь мало что смыслит в подобных делах. Я же сама его избаловала». «Денис, а как вас по батюшке?» — спросил Мигунов. «Я, знаете ли, привык пользоваться отчествами. Ничего не поделаешь. Старое воспитание». «Григорьевич. Денис Григорьевич». «А, да. Простите, а ваш отец? Он тоже Кузнецов? Или это у вас псевдоним?» «Нет-нет, это моя настоящая фамилия». «Ваш отец физик?» «Да, совершенно верно. Григорий Романович Кузнецов. А почему вы спросили? Вы с ним знакомы?» «Нет, непосредственно не знаком, просто наслышан. Итак, приступим?» Переговоры прошли, на удивление, легко. Мигунов предложил вполне достойный гонорар, на который Злата, хорошо знакомая с расценками, в конце концов согласилась. Мирзоян предложил Денису писать сценарий вместе, что привело того в восторг. И начать решено было в самое ближайшее время, чтобы к весне по возможности запуститься. Злате очень понравилось, как вел себя Мигунов. Наконец мужчины пожали друг другу руки, и Злата пригласила всех к столу. «Вася, иди сюда», — позвала она. Девочка явилась через минуту. «Это и есть Вася?» — удивился Мирзоян. «Да, это наша Вася, Василиса», — представила ее Злата. «Вот не думал, что у вас такая взрослая дочка». «Это не дочка», — сообщил Денис. «Это моя сестренка». Ужин и вправду был великолепный. Гости с удовольствием ели и пили. Мигунов сказал, что за ними приедет машина. Денис тоже был в приподнятом настроении. А вот Василиса сидела хмурая. «Видимо, ей скучно», — думала Злата. Наконец они убрали со стола, и Василиса внесла в комнату блюдо с тортом. «Боже, какая красота!» — захлопал в ладоши Мирзоян. Вася поставила торт на стол. «Скажи, детка, а что это у тебя на руке?» — чуть охрипшим голосом спросил Мигунов. Василиса, всегда не снимая, носила на правой руке совсем тоненький браслет из серебра, на котором болтались две малюсенькие бирюзинки. «Это мне досталось от мамы», — с достоинством ответила она. «Моя мама умерла». В тоне девочки Злате послышался какой-то вызов. Мигунов как-то рассеянно улыбнулся. «Что бы это могло значить?» — думала Злата. Но она так устала сегодня, что у нее не было сил на какие-то догадки и умозаключения. Наконец, гости уехали. Денис пребывал в эйфории. Василиса давно ушла спать. «Дэн, составь посуду в машинку. У меня даже на это нет сил», — взмолилась Злата. «Да-да, я все сделаю. Иди спать. А то с ног валишься. Агент ты мой любимый. И утром не вставай, я отвезу Ваську. А уж заберешь ее ты. У меня в Москве есть дела». Действительно, Денис отвез Ваську в школу и уехал в город. Злата не стала спрашивать, что за дела у него. Она считала важным не слишком контролировать мужа. По дороге в школу Злата вспоминала вчерашний вечер. Надо попробовать поговорить с Васькой. И когда та плюхнулась на сиденье рядом с ней, Злата поцеловала ее. «Как дела?» «Нормалек». «Вась, хочешь, заедем в наше кафе?» — предложила Злата. «Надо о чем-то поговорить?» «Да, есть одна темка». Когда у них возникала необходимость откровенно поговорить, они обычно ездили в кафе за 5 километров от дома. По крайней мере, им никто там не мешал. «Васечка, скажи, ты что, знаешь Мигунова?» «Нет, я его не знаю, но я видела его фотографию у мамы. У меня создалось впечатление, что тебе он не понравился». «Нет, он мне как раз понравился, обаятельный». «А твоя мама, она говорила, кто это?» Я как-то спросила у нее, она рассердилась. Я тогда спросила, не мой ли это отец. А она засмеялась как-то странно и сказала, что мой отец Григорий Романович Кузнецов, известный физик. Хотя, если честно, я бы предпочла, чтобы твоим отцом был Мигунов? Ну да, он приятный. А что за история с браслетом? Тебе тоже показалось, что он узнал браслет? Показалось, да. Понимаешь, примерно за год до смерти мамы, хотя нет, мне тогда как раз исполнилось 10, мама подарила мне этот браслетик и сказала, «Носи его всегда, пока замуж не выйдешь. Это память. Мне он тоже достался от мамы, а ей от бабушки. А когда у тебя родится дочь, ты передашь его ей на ее 10 лет». Но я спросила, «А почему только до замужества носить?» А она сказала, «Он совсем девичий, взрослой женщине не пойдет». «Да, это верно», — кивнула Злата. «Я так думаю, что у них с мамой когда-то была любовь, когда она была молоденькая и носила этот браслет». «Да, возможно», — задумчиво проговорила Злата. «Похоже на то». «И этот Рубик без кубика мне тоже понравился». «Рубик без кубика», — засмеялась Злата. «Здорово, так и будем его между собой звать». «Надо же, молодец, здорово придумала. Рубик без кубика». «Златочка, а скажи мне только честно, Григорий Романович, он из-за меня решил податься в Испанию?» «Да нет, что ты!» — покривила душой Злата, уверенная в том, что все именно так и обстоит. «Он сторонится девочки, словно боится ее. Знаешь, по-моему, у него там завелась женщина. Но он же старый». «Ну, не такой уж старый. Для мужчины 63 еще далеко не старость. А как ты думаешь, он любил маму?» «Откуда же мне знать? Я вообще узнала об этой связи только когда твоей мамы не стало. А вот она любила его? Тоже вопрос. Как бы там ни было, но зато у меня есть ты. Ты, Васька, для меня ужасно дорогой человек. Ты мне и дочка, и подружка. Самая близкая». «Златочка, миленькая, скажи, тебе плохо?» «Плохо? Нет, мне хорошо». «Неправда. Я же вижу. Тебя что-то мучает. Скажешь нет?» «Ох, Васька, я сама не пойму, в чем дело. Вроде бы у нас все хорошо, даже отлично. Наверное, я просто устала. Так бывает. Упадок сил. Вероятно, гемоглобин низкий. Надо проверить кровь». «Так проверь. Трудно, что ли? Или ты уколов боишься?» «Да не боюсь я уколов», — улыбнулась Злата. «Просто надо собраться. Понимаешь, Васька...» Злата понизила голос. «Я вообще боюсь ходить к врачам. Мало ли что найдут». «Это нецивилизованно», — припечатала ее Василиса. «Ага, точно», — весело рассмеялась Злата. «Ну вот такая я нецивилизованная. А хочешь, я с тобой буду ходить на все анализы и к врачу. Может, тебе будет не так страшно. Я же понимаю, если врач вдруг скажет что-то плохое, а ты выйдешь из кабинета, и никого своих рядом нет, это кисло». У Златы на глаза навернулись слезы. «Господи, Васька, тебе же только 12. Откуда это все?» «А мне пришлось». «Что пришлось? Ты одна ходила по врачам?» «Да. У нас в школе была проверка, и меня отправили к гинекологу». «Господи, зачем?» — ахнула Злата. «Ну, у меня месячные пришли в 11, и было не совсем так. Меня сперва направили к кардиологу, а она стала меня про месячные спрашивать и сказала, надо показаться гинекологу. Я жутко напугалась. Сказала маме, а она говорит, надо, значит, надо. И ты пошла?» «Пошла, потому что она говорила, что я дура и трусиха. А она с тобой не пошла?» «Нет, ей было некогда». «Господи, мне так было плохо, так стыдно и вообще. Тетка была неприятная, врачиха». «А что она тебе сказала?» «Я не поняла. Она выписала какие-то таблетки и все. Так что я тебя понимаю, но мы обязательно с тобой сходим к врачу, ладно?» «Ладно», — сквозь слезы пообещала Злата. «Какое счастье, что у меня есть Васька, и, кажется, еще есть Егор». А Денис пребывал в полнейшей эйфории. Его писательская карьера на взлете. Теперь вот еще его второй роман хотят издать в Японии. Невероятно. Правда, осторожные японцы для начала предлагают совсем небольшой гонорар и в Японию не приглашают, но это не важно. Главное, как звучит, меня издают даже в Японии. Но главное, со дня на день они с Мирзояном начнут писать сценарий. В титрах будет указано: авторы сценария — Д. Кузнецов и Р. Мирзоян. И у него теперь есть собственный дом и прекрасная жена-агент. И вообще женщина к нему более чем благосклонны. Жизнь прекрасна и удивительна. Примерно через неделю после встречи с режиссером и продюсером Злате вдруг позвонил Мигунов. «Злата Игоревна, добрый день. Это Мигунов». «Добрый день, Василий Евгеньевич». «Злата Игоревна, голубушка, не могли бы мы с вами встретиться?» «Что-то случилось?» «Ну, в общем, да. Только имейте в виду, это никоим образом не связано с нашим проектом. Там все идет своим чередом. Это дело совершенно иного свойства. Выберется у вас часок-другой». «Безусловно. Но когда бы вы хотели?» «Может быть, завтра, часиков в 12. Я бы сам к вам приехал. Но дело вполне конфиденциальное. Так что...» «Ну, тогда выбирайте место. Я приеду. Не вопрос». Он назначил ей встречу в маленьком кафе в районе Пресни. «Боюсь, там негде припарковаться. Впрочем, неважно. Оставлю машину во дворе и приеду на такси». «Спасибо. Потом я вас довезу». «Тогда до встречи, Василий Евгеньевич». Злата глубоко задумалась. О чем пойдет разговор? Не иначе о Василисе? Стоп. Он Василий. Так может, в его честь Елена назвала дочку Василисой? Но при чем тут мой свекор? Если бы она стремилась женить его на себе, дело другое. Или она считала? Впрочем, откуда мне знать, что она себе там придумала? Это странная и, похоже, малоприятная женщина. А что, Мигунов не знал о дочери? Тогда он просто не мог бы ни о чем догадаться. Нет, он знал, скорее всего. Но дамочка почему-то сказала ему, что дочь не его, а Кузнецова. Да, хуже нет, чем все эти семейные тайны, все эти избушки с погремушками. В самый раз для телешоу с установлением ДНК знаменитый продюсер вызывает на детектор лжи знаменитого профессора. Они хотят выяснить, кто отец юной Василисы. Вот это пиар. Ну еще бы. Полстраны помчится смотреть фильм по роману родного брата Василисы. Тьфу, гадость какая. И ведь в основном все понарошку. Не приведи Господь оказаться в центре такой истории. Хотя все это глупости. Григорий Романович за все золото мира не пойдет на такое позорище. А может, дело совсем в чем-то другом? Поди разберись. Ей вдруг нестерпимо захотелось позвонить Егору, услышать его теплый голос. Нет, не нужно этого. Что я ему скажу? Что мне захотелось услышать его голос? Абсурд. Нельзя давать едва знакомому мужчине такие авансы. Недопустимо. Я же люблю мужа. А я люблю его? Раньше таких вопросов я себе не задавала. Да ерунда. Люблю, конечно. Он свой. Или уже нет? Господи, откуда эти сомнения? А он меня любит? Или ему просто очень удобна такая жена? Но тут можно не сомневаться, еще как удобно. Я веду все его дела и веду более чем успешно. И дом тоже я веду. Как он рассыпался в благодарностях после визита Мигунова с Мирзояном. И многие, ох, очень многие мне завидуют. И многие девушки уже готовы или готовятся занять мое место. Одно утешение, Васька. Она совершенно искренне ко мне привязана. Чуть более полугода она с нами, а уже стала такой близкой. Ближе Васьки у меня сейчас и нет никого. Но все-таки о чем со мной собирается говорить Мигунов? Ладно, надо просто набраться терпения и не ломать голову впустую. «Златка!» — позвал ее сверху Денис. «Будь добра, поднимись ко мне». «Иду». Она взбежала на второй этаж в кабинет мужа. «Да, Дэн, что случилось?» «Ничего не случилось. Скажи, какой у нас крайний срок сдачи книги?» 1 февраля. А что, ты не успеваешь? Тогда надо заранее сообщить о пролонгации. Или речь идет о небольшой задержке? Да нет, я надеюсь закончить в середине января. Просто хотел уточнить. Мы же собираемся писать сценарий. Идеально было бы, конечно, заняться сценарием уже после книги, но это не выйдет. Так что на всякий случай напишем просьбу о пролонгации. Разумно. Но только прошу тебя, никому пока не говори про сценарий и вообще про кино. Не нужно. Думаешь? Да. А что, ты уже кому-то трепанул? «Да нет, кому?» — как-то смущенно пробормотал Денис. Злата поняла, что он врет. Не иначе похвастался перед какой-то девицей. И тут Злата поняла, что она таки есть, эта девица. Стало тошно. А может, все-таки дело не в девице, а в каком-нибудь старом приятеле? Будем надеяться. За завтраком Злата сказала. «Дэн, у меня в 12 деловая встреча. Забери Ваську из школы». «Хорошо, заберу. А что за встреча?» «С Мигуновым. Вернее, с его юридической службой». «О, это важно». «Конечно, важно». «А сам Мигунов будет?» «Кажется, да. Мне нравится такая постановка дела, когда главный продюсер не прячется за спинами своих сотрудников». «Ты права. Ну что ж, а когда ты успела отвезти Ваську?» «А ее отвезла Люся Барыкина. Васька дружна с ее Никитой. И ты, когда поедешь, заберешь и Никиту тоже». «Будет сделано. Этот Никита вроде неплохой пацан». «Да-да. Поставь в телефоне напоминалку, а то заработаешься». «Да не волнуйся». Злата волновалась до тошноты. О чем пойдет речь? Если не о Василисе, то даже вообразить невозможно. Она подъехала к кафе минута в минуту. Мигунов уже ждал ее. Он пунктуален. Это хорошая предпосылка. «О, Злата, вы пунктуальны. Я чрезвычайно ценю это качество в людях. Оно довольно редкое, особенно у женщин». Он поцеловал ей руку. Вид у него был до нельзя утомленный, даже измученный. На столике стояла корзинка с пирожными и тарелка с румяными сухариками. «Какой кофе вы предпочитаете?» «Пожалуй, американо». «Злата, можно к вам так обращаться?» «Да ради бога». Подошла официантка, приняла заказ. «Злата, вы наверняка теряетесь в догадках». «Теряюсь, Василий Евгеньевич, теряюсь». «Я и сам в полной растерянности и смятении, что для меня совершенно не характерно. Я редко теряюсь». «Ну, хватит ныть. Злата, скажите мне, что вы знаете о Василисе?» Злата посмотрела ему в глаза. Ей стало его жалко. «Вы предполагаете, что Василиса — ваша дочь?» Он вспыхнул. «Она что, знает?» «Нет, но предполагает». Мать уверяла ее, что она дочь Кузнецова, настаивала на этом. «И судя по тому, что Василиса живет у вас...» Он ломал пальцы, разговор давался ему тяжело. «Василий Евгеньевич, я вижу, вам трудно. Давайте я расскажу вам все, что мне известно, и как все было после смерти Елены Анатольевны». «Боже, какое счастье иметь дело с умной женщиной!» Вдруг улыбнулся Мигунов. «Я слушаю вас». «Я совершенно ничего не знала о существовании этой Елены Анатольевны и, следовательно, Василисы. И вдруг мне позвонил Григорий Романович, мой свекор, и попросил приехать к нему. Я приехала, и он краснее и бледнее рассказал мне, что у него в Воронеже есть 12-летняя дочь, мать которой погибла. Он в растерянности, не знает, что делать». «Ну а что можно в такой ситуации делать? Мчаться в Воронеж и забирать девочку, пока ее не упекли в детдом?» Я сообщила мужу, тот полностью меня поддержал. Более того, позвонил в Воронеж, наговорил сестре массу добрых слов, и на другой день мы сорвались и поехали в Воронеж. И теперь Вася живет у нас. Это, так сказать, канва». «Канва. А теперь вы будете вышивать по ней узор». Как-то даже нежно улыбнулся Мигунов. «Да чего обаятелен собака», — подумала Злата. «Нет, узоры потом. Теперь давайте вашу канву». «Да, трудно. Придется начать издалека. Я познакомился с Леной очень давно. Она была совсем молоденькой девчонкой. И хотя я был сильно старше, у нас завязался роман. Я не придавал ему какого-то глобального значения, а она здорово влюбилась, видимо, на что-то рассчитывала. А для меня такие страсти были обременительны. Но я и расстался с ней, объяснил, как умел. Мне показалось, она поняла. Прошло несколько лет, я ничего о ней не знал, она осталась в Воронеже, а я занялся кино, пошел в гору, перебрался в Москву. Но однажды я был по делам в Брауншвейге и вдруг столкнулся на улице с Леной. Она очень изменилась, повзрослела, похорошела, сказала, что вышла замуж, счастлива, и все в таком духе. Я был рад ее видеть, она меня ни в чем не упрекала, вспоминала только все самое светлое и приятное в наших отношениях и сказала, что хранит браслетик, подаренный мною, но уже не носит. Мол, она теперь взрослая женщина, а браслетик сугубо девичий. Мы долго гуляли по улицам, но и догулялись. Вспомнили былую страсть. Она еще говорила, что непременно отдаст этот браслетик дочери, если она у нее будет, или же невесте сына. На то мы расстались. Прошло несколько лет, я был в Воронеже, мы увиделись просто в кафе. Она сказала, что у нее есть дочь. Я не без страха спросил, кто отец, и она, ни секунды не помедлив, сказала, что ее отец — крупный физик Григорий Кузнецов. У них любовь, но он женат, хотя дочку признал и помогает деньгами. Но я и успокоился. Больше мы не виделись. Я даже не спросил тогда, как она назвала дочь. А когда мы с Рубеном ехали к вам, он как-то между делом сказал, что Денис Кузнецов — сын того самого Григория Кузнецова. Мне стало слегка любопытно, не более того. Но вдруг появляется девочка Вася, жутко похожая на мою младшую сестру. На руке у нее тот самый браслетик. И почему-то мне ужасно понравилась эта девочка. Я как будто ощутил пресловутый зов крови. И вот додумался позвонить вам, дорогая Злата. И теперь я рассказал вам все как на духу. И что дальше? Откуда я знаю? Скажите, а какие отношения у Василисы с Григорием Романовичем? Знаете, никаких. То есть он ее не принял? Да нет, скорее уж, она его не приняла. И он ее даже боится, не понимает, как ему вести себя. И сначала уехал читать курс в Испании, а теперь намерен и вообще там остаться. О, Господи! Знаете, после вашего визита Вася что-то такое заподозрила. Сказала, что видела вашу фотографию у матери в альбоме и даже осмелилась предположить, что вы ее отец. Но мать категорически это отрицала. «А в каком месяце родилась Василиса?» «В апреле, 28 апреля». Он молча шевелил губами и загибал пальцы. «Прикидывает по срокам», — сообразила Злата. «Очень возможно. Очень. Ну, даже если...» «У меня нет детей. По крайней мере, я не знаю. Зов крови. Черт, как это все... Как в каких-то дурацких телешоу!» «Не хотите ли, сударь, сделать тест ДНК?» Довольно ядовито осведомилась Злата. «Знаете, хотел бы, чтобы не мучиться зря». «А если окажется, что она ваша дочь, тогда что?» «Тогда я буду ей отцом, буду всячески помогать. Ей и вам». «Вы женаты?» «Нет, давно в разводе». «И как вы себе это представляете? Василиса очень привязана к брату и ко мне. Она отогрелась в нашем доме. Эта ваша пресловутая Лена была суровой, неласковой, да попросту плохой матерью. Девочка говорит, что ей никогда раньше не было так хорошо, как у нас. Она чудесный человек, моя Вася. И я не хочу». «Погодите, Злата, не кипятитесь раньше времени», — мягко улыбнулся Мигунов. «Может, все еще обстоит совершенно иначе. И в любом случае, я вовсе не собираюсь что-то рушить в жизни Васи. Но если я все-таки ее отец, я же не смогу в силу разных обстоятельств дать ей то, в чем она, по-видимому, очень нуждается. Но я хочу, если все подтвердится, так или иначе участвовать в жизни дочери, содержать ее, помогать, чем возможно, оплачивать ее учебу. Ну, вы сами понимаете. Давайте все-таки сделаем экспертизу». «Надеюсь, без участия телевидения?» «Да вы с ума сошли. Об этом и речи быть не может. Я даже не хочу, чтобы Василиса об этом знала. И прошу вашей помощи. У меня есть друг. Он профессор-генетик. Он все устроит совершенно анонимно». «Даже не знаю, что сказать. Конечно, можно попробовать, если на условиях полнейшей анонимности». «Разумеется. Клянусь вам, чем хотите. А знаю, клянусь своим бизнесом, что все будет шито-крыто. Более того, давайте договоримся, когда и где вы сможете передать мне этот, как его, биоматериал, что ли?» «Нет, сделаем иначе, чтобы моя совесть была чиста. Я пойду с вами в эту лабораторию и лично передам все». «Не доверяете киношникам», — грустно улыбнулся Мигунов. «Между прочим, правильно, исключительно сволочной народ». «Василий Евгеньевич, у меня вот возникло одно соображение». «Я весь внимание». «Если по чечаянии окажется, что Василиса действительно ваша дочь и никоим образом не сестра моему мужу...» «Тогда возникает вопрос, почему, собственно, она должна жить в его доме, так?» «Да, так. Ситуация, как минимум, двусмысленная. и новая травма для Василисы. Одно дело жить в доме брата и единокровного, и совсем другое. Она очень тонко чувствующий человек. Она привязана к нам, а тут ужасно. Послушайте, Злата, у меня есть идея. Если выяснится, что Вася моя дочь, то мы сделаем так. Мы ничего никому говорить не станем. Пусть все идет, как идет, до Васиного совершеннолетия. Только я буду давать вам деньги и негласно помогать в случае необходимости. Если меня до тех пор хватит кондрашка, Василиса будет моей наследницей. А если нет? Что ж, тогда мы с вами расскажем уже взрослой девочке всю правду. «Вы это серьезно?» — поразилась Злата. «Более чем серьезно». «С ума сойти! Мне этот разговор напоминает какой-то английский роман XIX века. Это в высшей степени благородно, Василий Евгеньевич. Да ерунда. Просто охота на старости лет замолить старый грех. И девочка очень славная, но ей все-таки исключительно повезло в жизни, потеряв мать, она попала к вам в руки. Поверьте, я разбираюсь в людях». «Василий Евгеньевич, все это очень мило, но ведь может оказаться, что Вася действительно дочь Григория Романовича». «Да, может. Хотя я чувствую, она моя. Вот гляньте!» Он поискал в телефоне и протянул его Злате. Она увидела старый снимок, а на нем девочку в пионерском галстуке, поразительно похожую на Василису. «Это ваша сестра?» «Да». «А знаете, многие находят явное сходство Васьки с Денисом», грустно улыбнулась Злата. «Ладно, поживем, увидим. Знаете, я опасался этого разговора. Кто знает, как отреагирует на все эта малознакомая женщина. Но вы — это высший класс. Умны, добры, глубоко порядочны. Повезло вашему мужу». Они договорились встретиться через несколько дней и вместе пойти в лабораторию к приятелю Мигунова.